Акт 4. Ледозамон, Ледозамон. Два любовника. Одно из 12 Ле Мари де Франс, Марии Французской. Часть 10. Жил да был в Альбе один король. Он был благороден и добродетелен. Он стремился поступать как должно. И все подданные славили его. Он женился на достойной женщине, красивой и благовоспитанной. Они полюбили друг друга столь глубокой и чистой любовью, что уже никогда не смогли бы расстаться. Как рыба не может жить без воды. И в этом союзе, исполненном любви, королева понесла сына. Однажды, в полном расцвете своей славы и удачи, король отправился на охоту в лес. Был рассвет. Боевой задор и жажда добычи горячили кровь охотников и псарей. Они гнали могучего оленя, чтобы потом с гордостью повесить его голову в главном зале замка. Король скакал впереди. За ним по пятам свора гончих и псари. Рядом его оруженосец вез охотничий лук, колчан и копье. Но конь короля понес его незнакомой тропой, и вскоре он отбился от остального отряда. А затем увидел под раскидистым деревом олениху с маленьким детенышем. У оленихи чистейшего белого окраса, как ни странно, были рога. «Её шкура будет прекрасной добычей», — подумал король. «И я подарю жене накидку из этого белого меха». Он натянул тетиву и выстрелил. Стрела попала оленихе в копыто, и та упала на землю. Однако затем стрела внезапно развернулась в полете и вонзилась самому королю в бедро с такой силой, что жестокая боль немедленно повергла его в неистовство. Олениха лежала на траве, тяжело измученно дыша. И вдруг ее тело начало меняться самым поразительным образом. Она приняла облик невероятно красивой женщины, обнаженной, с волосами цвета лунных лучей. Король горячо любил жену и искренне желал преподнести ей в подарок шкуру этого редкого животного. Но никакая привязанность не способна уничтожить истинную природу мужчины. Королю, как и прочим, были присущи обычные мужские желания, потребности и пороки. И потому он вонзился в истекающую кровью женщину, отнюдь не острием меча. Когда он закончил, вся трава вокруг была покрыта ее кровью. С огромным усилием она подняла голову и сказала так: «Я умру здесь, увы. Алчные руки смертного убьют меня. Колдуньей, ведьмой назовут меня в веках. На сотни лет вперед первенцы твоего рода будут отмечены печатью моей мести, моей магии. Ты лишил меня моего природного облика, а в ответ моя колдовская сила лишит человеческого облика твоих сыновей». С этими словами женщина, ведьма, уронила голову обратно на траву и умерла. И земля поглотила ее тело. Так что к моменту, когда это место в лесу отыскал королевский оруженосец, под деревом оставался только дрожащий олененок, жалобно блеющий в поисках матери. Оруженосец отнес раненого короля обратно в замок, где тому обработали и перевязали рану. Увидев свою жену в тягости, с большим животом, король упал перед ней на колени и во всем сознался. Тот король никогда не был набожен. Тем не менее, пока его сын рос в утробе матери, он неустанно молился в надежде, что сможет освободиться от проклятия ведьмы. Он призвал к себе священников, осыпал их золотом и оставил десяток при дворе, чтобы они также молились об отпущении его грехов. Но Бог не внял его мольбам. В крови, в поту и во тьме родился его сын. И первое время король страшился, что проклятие может забрать и жену. Но она все же не умерла. Новорожденный оказался весьма странным ребенком. У белокурых, румяных, здоровых родителей появился на свет темноволосый, худой и бледный младенец. Несколько дней ребенок не спал. Ночами он плакал, не умолкая, и корчился, словно его терзала тайная боль. Королева не могла его успокоить. Он не хотел есть. И вот, наконец, когда он впервые погрузился в беспокойный сон, король воочию увидел плоды ведьминого проклятия. У себя в колыбели во сне его сын превратился в чудовище. В первые дни жизни сдерживать его было нетрудно. Это создание также было ребенком и обладало лишь детской силой. Его можно было привязать к кровати. Но по мере того, как мальчик рос, рос и его чудовищный ночной двойник. Для него построили отдельные палаты, без окон, с одной узкой железной дверью, чтобы чудовище не могло выбраться наружу. Все слуги в замке под страхом смерти поклялись хранить тайну и никому не рассказывать, какой страшный рев доносится ночами из палат принца. Королева родила еще одного сына. Он походил на родителей и обликом, и нравом. Его, обычного смертного мальчика, не запятнало проклятие ведьмы. Но вторые роды подорвали здоровье королевы. И вскоре она умерла. От тоски по возлюбленной супруге заболел и король. Но смерть не торопилась обревать его тягостное существование. Шли годы. Каждый день был для него унизительным мучением. Его первенец тоже взрослел, а вместе с ним росло чудовище. В скорби и ярости король принялся разыскивать всех ведьм и колдуний в своем королевстве, всех хоть сколько-то необычных женщин. Однако на допросах они говорили одно и то же. Проклятие ведьмы не может снять никто, кроме ее самой. А ведьма, которая прокляла его сына, была мертва. Вот так вышло, что корону Альбы носит немощный чахнущий король, а унаследовать ее должно чудовище. Голос Лиссандры становится все тише и под конец падает до неслышного. Все время рассказа он крепко сжимает руку Росиль. Она поднимает взгляд, открытый взгляд, и встречается с ним глазами. Те сияют, словно подсвеченные изнутри факелом. В его непроглядно черных зрачках Росиль видит свое отражение. Наконец перед ней предстает ее собственное лицо. Бледная, бескровная кожа, острый подбородок и некая неопределимая странность, неправильность, изъян, пролегающий сквозь самую ее суть, словно трещина в земной тверди. «Итак, теперь ты слышала все», — заключает Лиссандр через силу, словно что-то сдавливает ему горло. «Я — проклятие Альбы и позор моего отца. Лишь чувство вины, не более того, породило в нем привязанность ко мне. Он хотел передать мне корону в пустой надежде на искупление. Но в таком случае он выпустил бы на Шотландию наиболее жестокое и гнусное создание из всех, что есть на свете. Моей сущности зверя нет дела ни до корон, ни до обрядов, ни до жизни невинных людей». Росиль с большим трудом поднимает голову. «Ты думаешь, это меня пугает?» Он не отвечает. Его веки тяжелеют. «Ты не смертный мужчина. Пусть так. Я видела, на что способны смертные мужчины. Я предпочитаю, чтобы чудовище не скрывалось. Ее ноги словно омертвели. Она боится, что больше никогда не сможет ими пошевелить. Кровь уже подсыхает. Одежда Расиль липнет к полу. «Решетки здесь хлипкие», — шепчет Лиссандр. «Они меня не удержат. Я не знаю, что сделает это существо. Что я буду делать?» Расиль поворачивает руку так, чтобы касаться ладонью его ладони, и переплетает их пальцы. «Будь здесь», — просит она. «Будь здесь, пока можешь. Пожалуйста». «Да», — отзывается он хриплым, затухающим голосом. Расиль рассчитывала подготовить себя к тому, что ей предстоит увидеть. Но к ней пока не вполне вернулся разум. Ее разум заперт внутри плоти, страдающего животного, среди отголосков жалящей боли от ударов кнута. Да и подготовиться к такому невозможно. В полумраке она видит, как рвется на Лиссандре одежда. Раздающиеся вширь кости туго натягивают кожу. Слышен влажный звук рвущейся плоти. Теперь ей хорошо знаком этот звук. И прежде бледная и чистая грудь покрывается рядами чешуек. Чешуя того же ярко-зеленого цвета, что и его глаза, и переливается в свете факела. Это зрелище внушает ужас, восхищение, еще больший ужас и снова восхищение своей извращенной красотой. Как будто сама смертная оболочка принца предназначалась именно для этого. Куколка, бережно хранящая в себе монстра. Лицо Лиссандры уходит в тень, а возвращается на свет уже голова дракона. Расиль множество раз рассматривала неточные изображения этих чудовищ на гобеленах, на гордых стягах королевства Уэльс. Но теперь это не рисунок, а живое существо рядом с ней. Чешуя и серповидные клыки, каждый длиной с кинжал. Его тело свивается кольцами, как змея, а после вытягивается во всю длину, и на спине у него расправляются крылья. Они кажутся тонкими, бумажно-хрупкими, не слишком пригодными для полета. В последнюю очередь меняется рука, которую Расиль до сих пор сжимает в своей. Тоже страшное внутреннее усилие разрывает его пальцы, обнажая когти. Лиссандр был прав. Камере его не удержать. Зубы дракона легко сминают металл, ломая железные прутья, как ветки. И вот он уже на свободе. Разворачивает кольца длинного тела. Сверкает чешуей. Расиль поражает сила этих плотных мускулов, когда тело обвивает ее почти защитным жестом. Возможно, отчасти собственническим. Драконы — ревнивые создания, бесконечно преданные своим сокровищам. Подняв руку, Расиль ведет ладонью по груди дракона, вдоль брюха. Чешуя очень жесткая, но гладкая, как камни в русле реки, и это нисколько ее не пугает. Возможность такой смерти почти заманчива. Пусть лучше ее сожрут, чем будут долго и мучительно разрушать по кусочку. Дракон переворачивает Расиль на спину и зависает над ней. Острая боль жжет ей бедра. Несмотря на холодную змеиную кровь, близость и вес тела этого существа наполняют Расиль теплом. Она открывает рот, чтобы заговорить с ним, но у нее получается лишь издать стон. Наполовину от боли, наполовину от какого-то иного чувства. После этого дракон резко срывается вверх и одним взмахом крыльев взлетает по лестнице. С треском ломается входная дверь. Подземелье оглашают крики, звон стали. Резко пахнет огнем и пеплом. Звуки словно истаивают за пару мгновений. Но на самом деле все наверняка длится дольше. Но лишь когда шум окончательно стихает, и Расиль осознает, что существу удалось сбежать, она закрывает глаза, и по ее щекам бегут обжигающе горькие слезы. Злая ирония происходящего свела бы Расиль с ума, если бы она не сопротивлялась этому. Ведь лечить ее раны банка присылает Сенгу. То есть в итоге он нашел ей истинно женское дело и решил, что женщина в замке к добру. Вначале Сенга поднимает свою госпожу с пола, затаскивает вверх по лестнице и помогает добраться до спальни. К этому моменту Расиль уже сживается с болью, как с близким другом. Она не издает ни звука, когда ее без особых церемоний сваливают на кровать. Лишь испускает короткий вздох, в котором поровну облегчение и нескончаемые муки. «Это из-за меня?» — спрашивает Сенга. «Или из-за принца, который сбежал?» Расиль зарывается лицом в перину. Она не может придумать ответ. Вопрос «почему?» простой, но ответить на него невозможно. Впервые с момента прибытия в Гламис ее разум не кружится в сужающемся водовороте, медленно пытаясь освободиться. Теперь она просто мясо, перемотанное шпагатом. Так это ощущается, когда жесткие руки Сенги обмывают ее бедра и ягодицы холодной водой и прикладывают крестьянские целебные припарки. Друиды или лекаря к ней не присылают. Вероятно, чтобы она не говорила с мужчинами, раз способна их зачаровать. Женщин заколдовать невозможно. Об этом объявил еще Кривоборот. И она ни разу не закрывала лицо в присутствии Хавис. Но сейчас Расиль больше всего старается сосредоточиться на том, чтобы не стать трупом. Ее груди болят от того, что она все время лежит на животе. Сначала на полу, теперь на кровати. Спустя невероятно долгое время боль, наконец, становится хоть сколько-то терпимой. Разум возвращается к Расиль болезненными крошечными шажочками. Она начинает размышлять, что именно пошло не так. Она переоценила свой ум. Недооценила ярость мужчин, у которых отбирают власть. Она позволила себе поступить по велению сердца. Если бы она молчала, пока Лиссандра подвешивали бы на дыбе, если бы сама взяла в руки кнут, она осталась бы мраморной королевой с невредимым фарфоровым лицом. Ими ноги не впивались бы в ее босые лодыжки и ступни. Но величайшим ее провалом, пожалуй, стоило бы считать веру в то, что она может быть чем-то большим. Чем-то большим, чем отцовский горностай. Зубастой и безжалостной. Чем-то большим, чем леди Макбет, которую муж тянет за собой, как собаку на поводке. Самоуверенность надежды. Долгие и странные часы она проводит во сне. И сны ей тоже каждый раз видятся странные. Сначала Расиль опасается, что и в ее снах появится боль. Но ее нет. В основном там лишь чешуя и клыки. Теплое и сильное тело дракона, нависающее над ней. Она не рассказывает об этом Сенге или кому-либо еще. Она даже не облекает эти образы в слова. Не знает, как. В моменты бодрствования Сенга приносит ей еду и новости из замка. Еда — сухой хлеб, привычная шотландская баранина. Расиль пошла бы на преступление ради фрукта, свежего и сочного, такого мягкого, чтобы впиться большим пальцем в сердцевину. Но в Гламисе ничего такого не растет. Новости. Банка взял на себя повседневные дела крепости. Он запретил посылать друидов в деревни, но пока позволил Синге остаться. Скоро вернется Макбет. Однажды ее навещает Флинс. Глаза у него из предосторожности завязаны шарфом. Некой части Рассиль, 17-летней девушке или зверьку, зализывающему раны, хочется оскорбить его, бросить, что он выглядит как суеверные дуры, которые в ее присутствии трясутся и ёжатся от страха. Это как будто даже стоит новой боли, когда она представляет, как исказится при этих словах его лицо. В конце концов она просто спрашивает: «И каково сейчас твоей чести?» Он набирает в грудь воздух. «Не тебе говорить со мной о чести». «Почему нет?» Рассиль морщис садится. Боль таится внутри ее, как свернувшаяся кольцами змея, готовая в любой момент напасть. «Меня избили, как и тысячи женщин до меня. Чести в этом никакой. А что вы собираетесь сказать моему мужу? Что я сама умоляла об этом? Чтобы меня бичевали за провал? Он не станет винить меня, потому что это опозорит его самого, ведь это он верил мне, Гламис. Мои неудачи — это его неудачи. Так что можешь стойко придерживаться своей лжи, но она тебя не спасет. Раз ты говоришь, что у меня нет чести, значит, мне нечего терять». Флинс молчит. Рана, переходящая с шеи на плечо, хорошо зажила и стала гладкой и незаметной. Должно быть, это смущает его так же, как старый шрам на ухе. Детский шрам. Мальчик, играющий в мужчину. Вот что он такое. И этим будет всегда. Даже Рассиль не смогла превратить его в нечто большее. «Ты ведьма!» — говорит он наконец. «И все же ты отлично ладил со мной, с ведьмой. Охотно поддерживал мои планы. Этот позор не исчезнет, Флинс, сын банка. Как бы ты ни лгал в этой жизни, яд предательства останется в наследство будущим поколениям. Убирайся! Избавь меня от своего общества». Вскоре действительно возвращается Макбет. Рассиль не выходит встречать его во двор. Но слышит скрежет открывающегося барбакана и топот сотен копыт по земле. В ее комнате нет окон, поэтому она не может увидеть, каким он вернулся. Ухмыляется ли он гордой победой? Размахивает ли в яростном триумфе знаменем своего клана, запачканным пылью и кровью? Это был бы лучший расклад, на который можно надеяться. Она долгое время обдумывала, что ему сказать. Но верный ответ таков — ничего. Именно это мужчины больше всего хотят слышать от женщин. Он устроит свой мир, как ему удобно, и она безмолвно займет отведенное ей место. Она снова ощущает себя новенькой в Гламисе, удивленной невестой-чужестранкой, которая с запинкой произносит шотландские слова и трепещет от страха под своей вуалью. Ее ляжки до сих пор покрыты болезненными ссадинами, и она не может спать на спине. Она лежит на животе, задрав платье до бедер, чтобы хоть немного уменьшить боль. Тяжкие шаги по полу заставляют ее подскочить с кровати. Это шаги ее мужа, поступь воина, стойкого и непоколебимого. За ним следуют другие, более мягкие и сбивчивые шаги. Макбет заходит в комнату. За ним следуют двое слуг. Рассиль медленно поднимает взгляд, из-под вуали, осматривая его с ног до головы. В бороде не видно крови, но он весь потный после долгого пути, и лицо у него красное и обветренное. Его лоб прорезают глубокие морщины. Рассиль не припоминает их прежде до отъезда. Когда он направляется к ней, Рассиль с удивлением понимает, что нахрапистые, приближающиеся шаги принадлежали вовсе не ему. Ее муж хромает. Его боль так изумляет Рассиль, что она невольно забывает свое решение молчать. «Мой лорд!» — ахает она, встревоженно. «Ты ранен!» «Это пустяк!» — отмахивается он. Слуги заносят большой сундук, поддерживая его с обеих сторон. Руки у них дрожат от напряжения, и Рассиль понимает, что сундук полный и очень тяжелый. Повинуясь жесту Макбета, слуги ставят свою ношу на пол перед ним, и лорд отсылает их прочь из комнаты. «Мне позаботиться о твоей ране?» — кротко спрашивает Рассиль. Это довольно глупый вопрос. Ведь она не друид и не служанка. Но она сбита с толку. Ей трудно представить себе, что ее муж мог допустить оплошность в бою. Он всегда казался неуязвимым, как скала. «Забудь о ране», — отрезает он. «Банка рассказал мне, что здесь произошло, пока меня не было». Желудок Рассиль сжимается от ужаса. И тогда она прибегает ко второму наилучшему женскому средству. Она умоляюще складывает руки перед грудью и лепечет. «Мне так жаль, мой лорд. Я подвела тебя. Подвергла тебя бесчестью. Я заслуживаю любого наказания». Но Макбета не радует ее мольбы. Она могла бы догадаться сама. Ее муж, пусть и смертный, но далеко не обычный мужчина. Он выбирает себе в жены ведьм. Ему по душе женщина с зубами. Не слишком острыми, конечно. «Забудьте о чести», — велит он. «Еще Банка утомил меня этим словом. Честь, честь, честь. Хватит. Я устал от этого. Честь — вещь воображаемая. Прибежище слабых людей. Только власть имеет вес. Итак, послушай, леди Макбет. Я взял Морей. Он мой. Я бросил корону Дункана в огонь и из ее расплавленных останков выковал свою собственную». Глядя на него, Рассиль подобострастно изображает на лице маску восхищения. «Король в грядущем». «Многие из союзников Дункана отказались от своих клятв и встали под мои знамена. Те таны, кто этого не сделал, в скорости будут уничтожены, потому что Этельстану они также не нужны. Эти тупые твари забывают, как сильно англичане ненавидят Альбу. Льву и единорогу не жить в мире». Его голос гремит, как раскаты грома. Ненависть между англичанами и шотландцами стара, как сам мир. И с каждым годом все более обильное кровопролитие питает корни и взращивает новую вражду. «Это хорошо», — нерешительно отвечает Рассиль. «Вся Альба преклонит колени перед Макбетом». Он кивает. «Вот почему я говорю, забудь о чести. Забудь об этих мелких увечьях. Побег принца — величайшее благо, на какое я мог надеяться. Теперь весь остров узнает, что кровь Дункана рождает чудовищ. Я разослал повсюду гонцов, чтобы распространить эту новость. Вскоре при дворах всех правителей будут петь об этом песни. Крикуны на городских улицах будут вторить им. А тот, кто принесет мне голову дракона, получит столь щедрую награду, что сыновья его сыновей в жизни ни в чем не будут нуждаться». В первое мгновение Рассиль не может вымолвить ни слова. «Но как же...» — выговаривает она, наконец, слабым голосом. «Человеку убить такого зверя?» «Любого зверя можно убить». Макбет переводит взгляд на нее. «Открой сундук». Ей приходится встать на колени, чтобы открыть его. Сгибать ноги до сих пор мучительно больно. Но Расиль закусывает губу, давя подступающий к горлу протест. Пальцы возятся за щелками. Руки дрожат, ослабев за многие дни бездействия, когда она не могла поднять даже перо. С большим трудом она раскрывает защелку и поднимает крышку. В сундуке скрывается ворох белого меха, яркого и чистого, как снег. Расиль неверяще моргает. Очень медленно она опускает руки в сундук и достает тот самый обещанный плащ. Вот он, в ее руках, словно цельное мертвое животное. Развернув плащ, Расиль различает мягкую шкурку кролика с целыми маленькими лапками. Рядом с ним лиса с длинным пушистым хвостом. Птица, лебедь. Гладкие белые перья напоминают о хвосте стрелы. Лохматая шерсть горной козы, необычайно аккуратно расчесанная. Белый горностай. Зверек с герба Алана Варвика. У этого плаща есть капюшон, которого обычно не бывает у женских накидок. Вверх по спине, как гребень, тянется лошадиная грива. Расиль проводит по ней пальцами, не веря своим глазам. В голове у нее стучит набатом одно и то же слово. «Нет, нет, нет». На макушке капюшона два уха, прижатые к голове, словно животное продолжает бояться кого-то даже после смерти. А между ними помещается витой переливающийся рог, похожий на раковину с блестящим острием. Он действительно сделал это. Выполнил условие, которое казалось ей немыслимым. Ведь на земле Шотландии обитает всего 6 белых животных. И одно из них — единорог. Она не верила, что он осмелится. Что король Альбы бесстыдно убьет символ своей страны. Но нет ничего, что не посмел бы сделать Макбет. «Проклятая тварь забодала двух гончих», — делится он. «Не нужно охотиться с чужими собаками. С собаками, которых не кормил с руки». Это была моя ошибка, и я ее больше не совершу. И тем более с людьми из чужого клана. Это еще одна ошибка. Один из них так дурно бросал копье, что попал мне в ногу. Его приковали у позорного столба на 2,5 дня. Он фыркает. Другой король отправил бы его на дыбу, чтобы ему переломали все кости. Пусть знают, что Макбет — праведный человек и способен на милосердие. Продолжая рассказ, он начинает снимать с себя тартан. Расиль слишком потрясена, чтобы двигаться. Голос мужа окутывает ее, как вода. Он отбрасывает грязный килт в сторону. Внизу по шерстяному чулку расползается иссине-черное пятно. Рана. Незаживающее. Мысленно Расиль представляет, как наконечник копья скользит по нежной коже в подколенной ямке. Странно допускать мысль, что на теле Макбета могут быть нежные места. И дальше. Смертельный ужас, написанный на лице незнакомца. Осознание своей непростительной ошибки. Ее мужа, исходящего злобной яростью. Не замечая ее испуга или не обращая на него внимания, Макбет велит. «Надень его». «Плащ». Он имеет в виду плащ. Расиль медленно перетягивает через плечо 6 чужих смертей. Спереди, в том месте, где пасть горностая соединяется с хвостом, есть застежка. Мех обвивает ее шею кольцом. Над ним блестит кроваво-красный рубин. Макбет изучает ее долгим, испытующим взглядом. Затем тянется к ней и берет за подбородок. Двумя пальцами он поворачивает ее лицо из стороны в сторону, словно она глиняный горшок, который он рассматривает на предмет трещин. «Прекрасно», — заявляет он наконец. В его голосе звучит такая гордость, будто он первым произнес это слово, будто само это слово — боевой штандарт, который он водрузил над Рассиль. До этого момента он никогда не напоминал ей Кривоборода. Но сейчас у него такой же тон, как у ее отца, когда тот заявил: «Возможно, тебя прокляла ведьма». «Благодарю тебя, мой лорд», — тихо говорит она. «Ты оказал мне великую честь этим подарком». Слишком поздно она понимает, что совершила ошибку. Лицо Макбета становится мрачнее тучи. «Я говорил тебе, что не желаю больше слышать это слово. Я выше этой добродетели». «Мне жаль». Рассиль опускает взгляд в пол. Или, по крайней мере, пытается. Макбет резко поднимает ее склоненное лицо вверх за подбородок, и ей приходится снова посмотреть ему в глаза. Он склоняет голову на бок, будто в размышлении. А затем неожиданно приказывает: «Покажи мне». В ее разуме все путается. «Что?» «Банка рассказала мне, что произошло в мое отсутствие. Я хочу видеть, что сейчас с телом моей жены». Рассиль каменеет на месте. Все ее мысли обращаются в ничто и тают, как дым. Лишь жесткая хватка пальцев Макбета на подбородке возвращает ее в чувство настолько, чтобы она могла механически выполнить приказ. Медленным, сбивчивым движением она расстегивает плащ. Роскошный мех соскальзывает на пол и оседает грудой, образуя снежную насыпь вокруг ее босых ступней. Она не носит обувь уже несколько дней. Все те дни, когда в ее постели точно любовник спала боль. Макбет отпускает ее, и она поворачивается к нему спиной. Опускает руки вниз, к бедрам. На ней одно из платьев, которое Сенга расшила для нее в традиции Альбы. Приглушенный простой узор, который при дворе ее отца сочли бы уродливым. Трясущимися пальцами она задирает юбки, обнажая перед Макбетом заднюю часть бедер. Она слышит его выдох. Слышит, как он придвигается ближе, наклоняется, чтобы осмотреть ее. Она понимает, что он обязательно прикоснется к ней. Но когда это действительно происходит, ей приходится прикусить губу, чтобы не издать ни звука. Он грубо щупает ее ляжки, с отстраненной пристальностью щиплет кожу. На глазах у Рассиль выступают слезы. Казалось бы, ее муж должен понимать, что это больно, но ему все равно. Макбет распрямляется, еще раз коротко выдыхает. Теперь этот короткий звук выдает его собственную боль, витками расходящуюся от раны на колени. «Посмотри на меня», — приказывает он. Рассиль опускает юбки и оборачивается. «Тебе не следовало этого допускать». Ее сердце пропускает удар. «Почему?» «Лорд Варвик поклялся, что его дочь, предложенная мне в жены, прекраснейшая девушка в мире. Ты опорочила собственную красоту и уменьшила ценность нашего брачного союза». У Рассиль перехватывает горло. Она едва умудряется выдавить: «Я сожалею». «Не сожалей», — отрезает Макбет. «Ты стала королевой». С этими словами он сокращает расстояние между ними и прижимает их рты друг к другу. Он целует ее сквозь вуаль, Кружево трёт губы до боли. Он сгребает Рассиль за талию, прижимает к себе вплотную, и она тотчас же ощущает себя маленькой, как ребёнок или кукла. Ей удаётся высвободиться, оборвав напористый поцелуй. «Есть ещё одно условие», — начинает она. Но Макбет глядит на неё полностью почерневшими глазами. «Хватит, Расцилла», — бросает он. «Я достаточно уважил обычай, потворствую твоим прихотям. Ты моя жена, и это твой долг. Я твой муж, и это моё право». Она тянется к вуали, чтобы сорвать её, но Макбет плотно прижимает к бокам обе её руки, одной своей. Другой рукой он дотягивается до подсвечника и большим и указательным пальцами гасит свечи. Комната погружается во тьму. Он опускает Рассиль на кровать и задирает её платье. Холодный воздух пощипывает кожу. Его тяжёлое тело вырастает над ней. И Макбет, Тангламиса, Танкавдера, король Альбы, муж праведный и благородный, забирает то, что было ему обещано. Больше всего она злится на себя за молчание. В аббатстве в Наанете была книга о святых, где описывались их различные мученические кончины. Рассиль помнит, что читала историю некой женщины, которую казнили за то, что она не отступилась от своей веры в Бога. Её заживо сожгли на костре. В книге говорилось, что она не сопротивлялась и даже не кричала, когда её тело поглощали языки пламени. Рассиль украла эту книгу из библиотеки монахов и принесла к отцу. Тогда ей хватало глупости верить, будто Кривоборот заинтересован в развитии ума своей внебрачной дочери. «Какой смысл в мученичестве, если при этом даже не кричать?» — спросила она. «Это же выглядит так, словно тебе нет дела до собственной жизни, раз ты не противишься её концу». Герцог взглянул на неё с прохладным интересом. «Любая земная агония слабее той, что представляется нам в воображении», — сказал он. «Девушке ни к чему было кричать. Каждый, кто смотрел на неё, мог представить себе её боль. Сама боль и есть протест».